своими сомнениями, он поделился с отцом, рассказал ему, как говорится, все от начала до конца. Но старый полководец, вопреки его сомнениям, одобрил план. «А что же тебе мешает?» — сказал он, и привел поговорку. «В новой жизни не забывай о старом, в знатности не забывай о сирости. Если будешь всегда поступать подобным образом, непременно обретешь счастье. Вспомним, сколько в древности проживало знатных вельмож и сановников, министров и даже государей, которые, как говорится, вышли из пыли, поднялись из самых низов. От прилавка мясника или простого виноторговца благородному мужу не должно быть мелким, будто горчичный росток». Получив такое наставление, юноша надел белоснежный халат, стянутый поясом, отделанным рогом и золотыми пластинами, и отправился в поместье вельможи. На визитной карточке, которую он передал у ворот, было написано «Потомственный военный Джен Синбан, а в прошлом ваш дворовый слуга бьет челом». Ван, повертев карточку в руках, задумался. Что за человек? Почему он ко мне пришел? Почему написал эту странную фразу «дворовый слуга»? Может быть, действительно мы где-то с ним встречались? Словом, напали на вельможу сомнения. Однако столичный чиновник, привыкший к подобным визитам, обычно не придает им большого значения, потому как знает, что визитеры ищут себе выгоды или, как говорится, масляной водицы. Впрочем, от такого визита нет большой беды, а значит, можно просителя принять. Молодой человек при виде вельможи почтительно встал на колени. Сановник поспешил к нему. «К чему такие церемонии?» — воскликнул он, помогая гостю встать. «Вы же не служите под моим началом». Ван не узнал его гости, который был одет в парадную одежду с чиновным поясом своего бывшего челядинца. «Хозяин, неужели вы забыли своего старого слугу, счастливчика?» Вельможа, внимательно взглянув на юношу, наконец узнал его. Молодой человек был будто таким же, как прежде, и все же он сильно изменился. Неожиданное открытие привело вельможу в великое изумление. «Ваша светлость!» — растерянно проговорил он. «Как произошло такое преображение?» Молодой человек рассказал о том, как его усыновил Джен, который служит сейчас в столице, и как он сам получил наследственную должность военного командира. «Сегодня я пришел к вам, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Я не забыл вашей доброты, господин». Хозяин предложил гостю сесть. «Не смею», — стал отказываться юноша. «Мне положено стоять». «Ах, сударь, забудьте о прошлом, вы же теперь чиновник государева двора». Молодой человек присел на стул. «Какова судьба?» — проговорил Ван. «Я рассчитал тогда вас вовсе не по своей воле, но из-за лживого гадания этого Юаня. Мне стыдно за свой недостойный поступок». «Что делать? Такова судьба. Если бы я тогда остался у вас, я не нашел бы названного отца, а значит, не случилось бы сегодняшней встречи. Это, конечно, так, но все же ворожей с его предсказаниями отвратителен и смешон. Как видно, его слава дутая». Аван приказал накрыть в честь гостя пиршественный стол. В этот момент слуга принес хозяину визитную карточку. «Юань, хранитель высшей драгоценности, бьет челом», — прочитал вельможа. «А вот и сам незадачливый гадатель», — воскликнул вельможа. «Сейчас мы над ним посмеемся». И он от удовольствия даже хлопнул в ладоши. «Прошу вас, сударь, пройдите в другую комнату», — предложил он гостю. «Переоденьтесь слугою, как было в тот раз, и ждите моего знака. Во время беседы вы, по моему сигналу, принесете сюда чаю. Любопытно, узнает он вас или нет». Молодой человек удалился в другую комнату, снял пояс и надел поверх парадной своей одежды простой синий халат, который носил, когда был в услужении. Тем временем гость вошел в залу и уселся на свое место. Через некоторое время послышался условный сигнал, и молодой человек с большим подносом в руках появился в зале. Он почтительно поставил чай перед гостем и отошел в сторону.